Послание к римлянам. Все больше и больше мир обращает свое внимание на Средний Восток, где происходит великий спор относительно маленького народа по имени Израиль. Некоторые народы не верят, что Израиль должен существовать, тогда как другие сильно расходятся в мнениях о размере территории, которой он имеет право обладать. Но несмотря на то, что думает мир и какие соглашения он делает, Бог определенно указал в Библии, какое будет их будущее. И вы можете быть уверенными, что Бог имеет последнее слово, ибо Он Бог. В нашем изучении этого чудного послания к римлянам мы находим, что Бог склоняет апостола Павла прервать его важную дискуссию относительно Евангелия Божия и спасения, чтобы иметь дело с проблемой Израиля. Обсуждение этой проблемы описано в 9, 10 и 11 главах послания к римлянам. 9 глава имеет дело с прошлым Израиля, 10 глава с их настоящим, а 11 с их будущим. До сих пор в наших беседах мы рассматривали 9 главу, где объясняется прошлое отношение Бога к Израилю. Апостол Павел как бы задает вопросы, что касается Израиля. Оставил ли его полностью Бог? Был ли Бог справедлив? Был ли он праведным в своих отношениях? Это место объясняет, что Господь воистину был справедливым и праведным. Он поступал с Израилем соответственно своей мудрости и своей суверенной воле. Стихи, на которые мы желаем обратить наше внимание, показывают, что Божие отношение с Израилем было также основано на его произнесенном слове. Это означает, что действия, которые Бог предпринял, является прямым исполнением того, что Он предсказал. Слово Божие ясно предсказало относительно благословения Бога в великом пробуждении язычников. Послание к римлянам 9 глава с 25 по 26 стих цитирует книгу Ветхого Завета Осию и говорит: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную, и на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога Живого». Эти слова, которые были сказаны первоначально пророком Осии, сокрушенным сердцем народу израильскому, были применены апостолом для своей цели. Никакой языческий народ никогда не назывался народом Божьим. И фактически однажды сам Господь говорил об язычниках как о псах. Но теперь язычники благословляются. Это место объясняет, что теперь иудеи и язычники в нем возвышены гораздо выше, чем народ израильский когда-нибудь был или мог быть возвышенным. Мы названы сынами Бога Живого. Господь предсказал грядущее спасение для язычников, и в книге «Деяния святых апостолов» в 15 главе мы читаем об Иерусалимском соборе, где Симон говорит о том, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Что касается иудеев, Бог всегда имеет свой остаток. Церковь Нового Завета состоит из иудеев и из язычников. Однако придет время, когда Бог опять будет иметь дело с Израилем как с народом. Это будет божественным вмешательством. Несмотря на то, что многие языческие и арабские народы не верят, что земля Палестины принадлежит Израилю, однако Бог категорически заявил в книге пророка Иезекииля, 37 главе 21 стихе, что она принадлежит. Народ израильский получит свою землю так несомненно, как каждый возрожденный верующий предстанет пред Христом. Слово Божие верно, обетование Божие неоспоримы. Тот же самый Ветхий Завет, который предсказал окончательное благословение Бога на язычников, также ясно говорит о благословении Богом малого иудейского остатка. На этот раз апостол Павел берет цитату из книги пророка Исаии. Послание к римлянам 9 глава 27 стих говорит: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Это чрезвычайное событие является великим моментом в пророчестве, когда Израиль достигнет своей крайности, обратится к Богу и примет Мессию, которого он пронзил и отверг в своем неведении. Но Бог спасет только остаток. Несмотря на то, что Израиль стал большим народом, считая всех рассеянных по всему миру, однако только остаток спасется, только те, на кого изольется дух благодати и умиления, как объясняется в книгах Захарии 12 главе 10 стихе и Исаии 10 главе 22 стихе. Эти два места просто передают иными словами, что апостол Павел только что сказал в послании к римлянам 9 главе 6 стихе. «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». Только после того, как Израиль пройдет через ужасное время скорби, известно как бедственное время для Якова или великая скорбь, остаток этого народа обратится к Богу и своему Мессии. Огонь испытания и пробы переплавить и очистить его, как очищается золото и серебро. Дальше 28 стих говорит: «Ибо дело оканчивает, и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле». Изучение Ветхого Завета ясно проливает свет на Божие обращение с человеком. Он долго терпит, тогда внезапно действует, совершая краткий труд суда. Должно прийти время, когда прекратится зло. Язычники устроят свою последнюю революцию против Господа и Его Мессии. Но Бог подавит эту революцию, разобьет на кусочки, как глиняный сосуд. Следующий стих цитирует пророка Исаию, где он говорит: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре». Бог никогда не прощает греха. Грех должен быть искуплен или наказан. Бог является Богом терпения, но приходит время, когда Бог должен судить, если человек продолжает жить в своем грехе. Библия имеет много примеров. Великий всемирный потоп, суд над Содомом и Гоморой, ассирийское и вавилонское вторжение, назвав только некоторые. После отвержения своим собственным народом Израилем, Бог терпеливо ожидал 40 лет, прежде чем послал суд на свой избранный народ. Это произошло в 70-м году после Рождества Христова. Бог действует соответственно своего произнесенного слова и в суде помнит милость, всегда сохраняя для себя верный остаток истинного Израиля. Мудрость, воля и Слово Божие соглашаются, что Бог поступает по милости и по суду соответственно праведных принципов и целей Его суверенитета. Так апостол Павел объясняет Божие отношение к его народу Израилю. В последних четырех стихах 9 главы апостол Павел как бы суммирует всю главу. Он как бы связывает все эти мысли вместе. Иудеи не могут претендовать на спасение как народное право. Путь спасения был ясный, но они отказались пойти этим путем. Однако язычники охотно реагировали и получили спасение, напрасно искаемое иудеями. Это подчеркивается в 30 стихе. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры, а Израиль, искавший праведности, не достиг до закона праведности. В действительности язычники не стремились к праведности, когда Евангелие достигло их. Языческие города были центрами предрассудков, греха и идолопоклонства. Однако часто, как только они слышали Евангелие, тогда сотни и тысячи их обращались к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, как сказано в первом послании к Фессалоникийцам. В то время, как язычники охотно принимали Евангелие, иудеи в тех же самых городах, за исключением верующего остатка, нападали с яростью и гневом и горечью на миссионеров, побивая их камнями, поднимая мятежи против них и преследуя их из города в город. Апостол Павел подчеркивает, что иудеи искали праведности, но не достигли. Прочитаем последние стихи этой главы. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искал не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано: «Вот полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Казалось, что каждый израильтянин верил, что обладением Моисеевым законом было все, что требовалось, доколе он старался жить согласно его. Это было своего рода недостижимая цель, к которой он стремился. Это дошло до кульминационного пункта, когда на землю пришел Христос. Здесь был Мессия, надежда народа, о ком говорили закон и пророки, и однако они приткнулись на нем. Они не пожелали, чтобы он был их Мессией, потому что о нем здесь говорится, как о камне преткновения. Иудеи желали воинственного царя. Христос пришел сначала быть их спасителем. Они желали льва, Христос пришел как агнец. Иудеи желали престола, Бог поставил крест. Очень часто мы находим, что те, кто, вы думаете, примет Евангелие Христово, отвергают его. И в то же время те, на которых вы меньше всего рассчитывали, что уверует, скоро принимают его. Господь представил очень ясно в Писании, что Бог познает нас и принимает нас на основании нашей веры, нашего простого доверия Его Слову. Обратите внимание, как слово «вера» или «веровать» встречается в последних четырех стихах 9 главы к Римлянам. Послание к евреям 11 главе 6 стихе сказано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Евангелие от Иоанна 1 глава 12 стих объясняет, что мы должны принять Иисуса Христа и веровать во имя Его, стать детьми Его. Приняли ли вы Иисуса Христа? Доверились ли Ему? Он может помочь вам во всех ваших нуждах. Аминь.